Глава первая. Виорика Мэтьюс. Пока мы собирались, Мира заразила меня своим предвкушением веселья, поэтому к моменту начала вечеринки меня уже не смущало отсутствие белья или весьма откровенный наряд. Наоборот, появилось какое-то шальное предвкушение чего-то нового и запретного. Я покрутилась у зеркала, отмечая, что платье стоило тех денег, что я на него потратила. Я бы сказала, что оно стоило каждого креда из той тысячи. Тонкие лямки оголяли мои тренированные, но по-женски изящные плечи. Декольте не было слишком низким, но красиво обрамляло грудь, акцентируя внимание на округлых полушариях. На вешалке платье казалось простым, но таковым совершенно не было. Тонкая кожа неизвестного существа не облепила мое тело, а как будто срослась со мной. «Вау, это просто нечто. Ты просто обязан одолжить мне это чудо на время моего отпуска. Это просто преступление – держать в шкафу такую прелесть», – возбужденно тараторила соседка, пытаясь подцепить пальцами загадочный материал. Отчего-то мне была очень неприятна мысль о том, чтобы расстаться с этой вещью. «Оно мое, и только мое», – возникла странная мысль, удивляя меня внезапным порывом жадности. Мы с Мирой всегда делились красивыми нарядами, но это платье я ей точно не одолжу, хотя вслух я ничего не ответила. «Ты такая красивая, только распусти волосы. Ни у кого из парней на станции нет ни единого шанса перед тобой устоять, поэтому отговорку, что ты никого не привлекла, я не приму. А теперь вперед, к приключениям», – восторженно сказала Мира, поправляя ярко-рыжие кудряшки. Поскольку ее отпуск еще не начался, подруга была в парадном мундире, как и положено по уставу. Привлекать к себе внимание я начала еще по пути к грузовому отсеку. Мужчины откровенно пялились на меня, а один молодой тарианец вообще споткнулся и упал. «Вот видишь, парни уже падают к твоим ногам», – рассмеялась Мира и помахала рукой незадачливому инопланетнику. «Да уж, наверное, пройди я голо, и то не привлекла бы к себе столько внимания», – пошутила я, испытывая, тем не менее, чисто женскую гордость за себя. «Девочки, как вы прекрасны! Рита, ты сегодня особенно хороша!» – сделал мне комплимент Раз. «Раз, такой же потомственный военный, как и мы». Он рос в том же интернате, только был старше на 3 года, но, будучи очень ответственным парнем, всегда приглядывал за нами, а когда вырос, отдал свое сердце моей рыжей и озорной соседке. Вместе они представляли собой необычное зрелище. Раз, рослый и крепкий, темноволосый парень с крупными чертами лица и тяжелым взглядом, и Мира, его полная противоположность. Миниатюрная, миловидная, с вечной улыбкой и небрежными кудряшками, которые огненным облаком летают вокруг ее головы. Раз нежно поцеловал Миру, одарив таким взглядом, от которого я невольно испытала мимолетный приступ зависти и потянул ее в сторону танцующих. «Не забывая о своем обещании, иначе...» – лукаво улыбнулась подруга, помахав мне на прощание рукой. Наблюдая за счастливыми друзьями, я растерял всякое желание делать глупости. «Не хочу случайного секса, хочу тоже быть любимой», – подумала я, провожая взглядом танцующую пару. Как только Раз и Мира скрылись из поля зрения, меня буквально облепили многочисленные знакомые. Каждого из ребят я знала уже не один год, и большинство из них были замечательными практически во всем. Но ни один не трогал меня. Я старательно улыбалась и кокетливо стреляла глазками, но чувствовала, что я ни за что не позволю ни одному из них ничего, кроме общения. Я выдержала примерно час этой пытки вниманием, а по прошествии этого времени обдумывала план убийства секс-бота, которого наймет Мира. Вяло отбиваясь от особенно назойливых ухажеров, я подсчитала убытки на оплату штрафа за порчу ценного андроида, но все же надеялась обмануть подругу. До конца вечеринки оставалось еще примерно около 2 часов. Выдержать столько сальных взглядов и пошлых шуточек мне было не под силу, но если я скроюсь на время, а потом появлюсь под занавес мероприятия, то могу сказать, что уединилась с одним из этих соискателей, чтоб их. К счастью, будучи пилотом А-класса, я имею доступ к ремонтным докам, которые расположены прямо над грузовым отсеком. В это время там никого не должно быть. Звукоизоляция в этих отделах не предусмотрена за ненадобностью, поэтому я буду слышать практически все, что происходит на вечеринке, на случай, если придется пересказать Мире. Делая вид, что танцую, я медленно подвигалась в сторону запасного выхода в доки, выскальзывая из чьих-то наглых рук. «Рика!» — позвал меня голос, который предпочла бы вообще больше никогда не слышать. «Рика, постой!» — кричал Тим, стараясь прорваться ко мне через толпу. Я сделала вид, что не слышу, и ускорилась, толкаясь и сбивая танцующих. Добравшись до стены, я дрожащими пальцами нажимала кнопки, а услышав заветное шуршание панели, мигом скользнула в уютную пустоту, замыкая за собой вход. Стараясь не стучать каблуками, я быстро бежала по запутанным лестницам, пока не оказалась на демонстрационной площадке, куда обычно доставляют отремонтированные суда. В данный момент помещение было абсолютно пустым, что меня очень радовало. Несколько минут я пряталась в нише, но, убедившись, что Тим за мной не последовал, глубоко вздохнула и присела на широкий подоконник смотрового иллюминатора. Многие мои знакомые не любят находиться в космосе, ощущая себя потерянными и одинокими, но не я. Мне кажется, это только здесь можно почувствовать, насколько велика наша Вселенная». Пока я предавалась философским мыслям, не заметила, что кто-то подошел ко мне слишком близко. «Привет, ты кто?» – спросил меня странный беловолосый инопланетник. Я вздрогнула и отскочила подальше, машинально занимая защитную позицию. Вбитые за годы навыки рукопашного боя дали о себе знать. «Я тебя не обижу, мне просто любопытно», – миролюбиво сказал мужчина. Он поднял руки ладонями вверх, демонстрируя отсутствие оружия. Немного успокоившись, я стала рассматривать незнакомца. Высоченный, наверное, около 2 метров, мускулистый, но не слишком, скорее даже жилистый. Приятное лицо с высокими скулами и пухлыми губами, высокий лоб и фантастически красивые глаза оранжевого цвета. Но больше всего мое внимание привлекли вытянутые нервные ушки. Таянец. Не знала, что они бывают такими высокими. Как вы здесь оказались? Это закрытая территория. Сюда вход пассажирам и посторонним запрещен, строго сказала я. Так же, как и ты, я пришел послушать музыку, сказал своим удивительным мелодичным голосом таянец и отвернулся к смотровому окну, как будто там, в темной глубине космоса, есть что-то крайне интересное. На что ты смотрела? Я не смотрела, а просто думала, ответила я, не зная, как описать свои философские размышления. Так все-таки, как ты прошел через запретные двери? Они были открыты, меланхолично сказал инопланетник, переключив свое внимание на меня. Внезапно мужчина напрягся и подозрительно сощурил свои дивные рыжие глаза. «Откуда у тебя это?» – спросил он меня совсем другим тоном. «Не понимаю, о чем вы?» – ответила я вопросом на вопрос, действительно не представляя, что именно заинтересовало тарианца. «А, в общем, неважно. Так кто ты? Ты так и не ответила». Снова сменил гнев на милость странный ушастый тип, вызывая у меня изумление своими перепадами настроения. «Я человек, разве вы не видите? И я с вами на брудершафт не пила, чтобы обращаться ко мне на «ты».» «Я не понимаю, что это значит, человек», — искренне сказал блондин и приблизился ко мне на шаг. «Я говорю о том, что не давала разрешения обращаться ко мне неофициально, как к другу. Для этого у нас есть обычай или ритуал, когда люди вместе пьют вино особым образом и целуются. После этого они становятся ближе и могут обращаться друг к другу просто на «ты». «Ты хочешь разделить со мной питье и поцеловаться?» С лукавой улыбкой спросил тарианец, делая еще шаг в мою сторону. Вот сейчас я уже была готова верить в слухи и сплетни о любвеобильности этой расы. «Прекрати приближаться ко мне и перестань меня пугать. Я не собираюсь с тобой пить или еще что-нибудь делать», — Раз тебе так удобнее, тогда и я не буду выехать. «Почему?» – спросил незнакомец, продолжая наступать на меня. Я отступала, пока не уперлась спиной в холодную металлическую стену. «Ты меня пугаешь, я не хочу с тобой драться», – сказала я, сомневаясь, что мне удастся победить тарианца. Все-таки я одета в узкое платье и туфли на каблуках, а на инопланетянине был тонкий комбинезон странного кроя. Явно вполне удобный, да и разница в росте и весе была явно не в мою пользу. Он остановился и нахмурился. «Я не хочу тебя пугать и не представляю угрозы. Мне просто интересно, как твое имя? Ты уклоняешься от ответа», — сказал блондин, присев передо мной на корточки. «Ты тоже не представился», — ответила я из чистой вредности. «Алир, это мое имя». Не задумываясь, сказал ушастый и замер в ожидании моего ответа. «Алир? Он серьезно? Я, конечно, не знаток, но всем известно, что имена у тарианцев настолько заковыристые, что можно сломать язык, и они жутко обижаются, когда пытаются их сократить. Может, он оказал мне любезность, позволив узнать сокращенное имя?» Пауза затягивалась, и блондин издал какой-то странный рычащий звук, наверное, напоминая мне о вопросе. «Виорика Мэтьюс, но можно просто Рика», — сказала я. «Виорика», — мечтательно протянул странный тип, буквально поедая меня своими рыжими глазами. «Почему ты здесь, Рика?» «Прячусь», — честно сказала я, поражаясь своему порыву откровенничать с незнакомцами. «От кого? Тебя кто-то обижает?» — нервно спросил Алир, пугая меня странными рычащими звуками. «Нет, просто я хотела избежать ненужного внимания», — сказала я, на что инопланетник удивленно изогнул бровь. «Да, я знаю, что выгляжу вызывающе, но это трудно объяснить. Все из-за моей соседки. Она угрожала нанять мне секс-бота, если я не найду мужчину на ночь, а я боюсь этих машин, а потом я передумала». «Вот», – тараторила я, прямо кожей чувствуя, что несу чушь и уже давно пора заткнуться. Тарианец надолго замолчал, но придвинулся еще ближе, причем не меняя своей странной позы. «А почему ты здесь слушал музыку? Можно было сходить в бар или ресторан, там иногда вживую играет оркестр, или послушать записи», – предполагала я. «Я не умею танцевать», – хмуро сказал Алир, поставив свои руки на стену, заключив тем самым мои бедра в ловушку. «А это проблема? В смысле, многие не умеют, и что?» — говорила я, чтобы не думать о том, в каком уязвимом положении я нахожусь, как и о том, что на мне нет белья, а платье все-таки короткое. «Проблема. Я должен станцевать с Ваирой. Она рядом, а я не могу». Придушенно ответил он, как будто испытывая реальную боль от этого факта. «Я могу тебя научить, я хорошо танцую», — сказала я в надежде избавиться от странного захвата тарианца. «Хочу», — хрипло сказал Алир неожиданно низким голосом. Внизу, там, где гремела вечеринка, диджей что-то прокричал и заиграла ритмичная чувственная мелодия, одна из моих любимых. Блондин медленно встал, протягивая мне руку. Мы отошли от стены и замерли друг напротив друга. «Я люблю танцевать и делаю это действительно хорошо, но в данный момент я не знала, с чего начать». К счастью, начал двигаться Алир. Высокий и гибкий на вид тарианец нервно дергался, не попадая в ритм, и выглядел при этом сосредоточенным и крайне несчастным. Я сама сократила расстояние и положила ладони ему на грудь, отмечая приятную ткань его костюма и тепло сильного тела. «Так не пойдет, Алир. Ты много думаешь, а в танце надо просто чувствовать, отключив мысли. Наслаждайся, поддайся порыву и забудь обо всем», — сказала я. Мужчина нахмурился, не понимая, чего я хочу. «Закрой глаза», — попросила я. Блондин безропотно подчинился, что вызвало улыбку. «Приятно, когда кто-то настолько слепо тебе доверяет, особенно не имея на то причин. Расслабься и чувствуй меня», — сказала, поворачиваясь к Алиру спиной. Я подвинулась к мужчине вплотную и положила его большие ладони себе на талию. От инопланетянина исходил тонкий, мужественный аромат, дразня обоняние своей привлекательностью. Не знаю, что за парфюм, но он просто идеален. Музыка заиграла громче, и я начала понемногу вращать бедрами в такт и изгибаться. Алир сначала не двигался, но потом несмело вошел в ритм, властно двигая меня своими сильными руками. Еще через минуту мы разошлись настолько, что я уже не знала, кто из нас учитель, а кто ученик. Все происходящее потеряло четкие границы реальности, превратившись в поток сексуальных желаний и ощущений. «Все-таки длительное воздержание не прошло даром», – подумала я, закидывая ногу на талию мужчине. Его рука погладила мое бедро и нырнула под платье, сжимая голую ягодицу. Из горла Алира раздался странный рычащий-мурчащий звук, а потом мужчина внезапно оттолкнул меня. Я не успела испугаться, как меня подхватили другие руки. Странно, но страха не было, только интерес и желание коснуться, ощутить, почувствовать. Этот мужчина был немного ниже Алира, но все равно высокий. Черты лица чем-то неуловимо похожи, но все же иные. Серые кошачьи глаза, короткие серые волосы и наглая улыбка на чувственных губах. Красивый, мой. Возникла в голове совершенно дикая мысль. Наверное, это какой-то наркотик. Точно. Я одурманена, иначе я объяснить происходящее не могу. Наш танец с сероглазым так откровенен, что мы почти имеем друг друга. И снова странное урчание. А после из-за его спины выходит такой же сероглазый тарианец. Нет, я абсолютно уверена, если я не сошла с ума, конечно. Он такой же, как клон или близнец. Движения этого сероглазого нежные и неторопливы, но плавят мои чувства с той же скоростью и силой. И снова этот звук. А меня буквально вырывают из рук сероглазых и впечатывают в еще одно тело. Вот здесь реально уже стоило испугаться, но я завороженно вожу руками по огромным литым мускулам, прикрытым тонкой материей, напоминающей ткань моего платья. Мощные руки тянут меня вверх, распластывая по сильному телу. Я поднимаю взгляд и тону в самых синих глазах, которые когда-либо видела. Отмечаю, насколько этот мужчина опасен в своей дикой необузданной мощи, но не боюсь, принимаю, тоже мой. Наверное, я все же сошла с ума или точно чем-то одурманена. Может, газ? Удивленно думаю я, пока в силах думать, но наш дикий странный транс прерывают приближающиеся голоса. «Рика, Рика, отзовись!» — кричит Мира. «Рика!» — громко орет раз. Тарианцы переглядываются между собой и осторожно сажают меня на подоконник, буквально растворяясь в полумраке коридора. «Рика, вот ты где! Сумасшедшая! Ты нас напугала! Хорошо, что у Раса есть сюда доступ. Ты в порядке?» – испуганно спросила подруга, видя мое невменяемое состояние. «Нет, я хочу домой!» – всхлипываю я, непонятно от унижения или неудовлетворенности. «Что случилось? Тебя кто-то обидел? Или это из-за Тима, да?» Не то спрашивает, не то отвечает себе Мира, но я не переубеждаю ее. Это все же лучше, чем то, что я чуть не переспала с четырьмя незнакомыми тарианцами, будучи чем-то одурманенной. «Не переживай, все образуется», — утешает меня раз, легко подхватывая на руки, и мир меркнет перед глазами.